Выйдя на главную улицу, я быстро прошел мимо двух домов, точно до бара «Тигриных когтей», и не доходя до него совсем немного свернул в проулок. Дойдя до тупика, я быстро достал гарпун и, выстрелив им, забрался на крышу, после чего по ней прошел поперек дома. Оказавшись с другой стороны крыши, я, присев, посмотрел вниз, на переулок, который проходил вплотную к бару «Тигриных когтей», в котором сейчас хранилась оптика, которую мне надо было достать. То, что у черного входа стоял всего один охранник, не смутило меня. Они полностью уверены в том, что об этом месте никто не знает, да и наверняка прикрытие у бара со стороны копов есть. Так что действовать надо очень осторожно. Активировав свою оптику, осматриваю бар во всех доступных мне режимах и понимаю, что внутри подсобного помещения есть еще один разумный, еще с десяток сидят в самом баре, плюс один бармен и два охранника у основного входа. Вздохнув, я быстро осмотрелся и понял, что в этот раз без убийств все же не обойтись. Так что применил купленный скрипт на один из щитков, что стоял в переулке, и тот заискрился. А, какого хуя? Пока коготь встал со своего места и пошел к щитку, я врубил санди на максимум и быстро спрыгнул с крыши, отталкиваясь от стен переулка на пределе своих сил. Один прыжок, два толчка от стен, при этом после второго я буквально рухнул на когтя, вгоняя нож ему точно в висок. Минус один. Проверив бар с помощью оптики, я понял, что тревога не поднялась. И это хорошо. Быстро осмотрев тело, я прикарманил себе пистолет и пару купюр, после чего забросил его в мусорный контейнер, который стоял неподалеку. Еще один скрипт на дверь, и она с тихим шипением открывается. «А, Сэм, ты поссать захотел?» Из подсобки раздался женский голос, но мне на это плевать. За то время, что я работаю соло девушек, мне убивать уже пришлось. Это не то чтобы хорошо, скорее даже плохо, но в этом мире и в этом городе, либо ты, либо тебя. Так что я вновь активировал санди и, сделав шаг в сторону, метнул нож, который вошел точно в глазницу девушки. Она не успела понять ничего, а я уже стоял рядом и подхватывал ее оседающее тело, которое также вытащил наружу и выбросил в контейнер. Быстро осмотревшись, я заметил несколько компов, но взламывать их у меня времени не было, так что я подошел к двери, что вела на склад, и активировав скрипт взлома, я усмехнулся, когда дверь тихо открылась. Все же не зря я потратился на эти скрипты, без них работать было куда сложнее. Блять, да я куш сегодня сорвал. Я не удержался и все же произнес это вслух, так как помимо оптики, что лежало на видном месте, я также видел еще несколько имплантов, а также тугие свертки баксов. Их было гораздо больше, чем было в той квартире, которую я обнес недавно. И что самое прекрасное, жучков в этих пачках не было вовсе. Ну еще бы, защищенное место, база, в которой постоянно находится куча когтей, прикидываясь посетителями, да что вообще может пойти не так, а вот может. Я усмехнулся и начал складывать то, что мне приглянулось. И естественно, в первую очередь я положил в сумку оптику и только потом пару других хромовых приблуд, а также тугие свертки денег. 5 минут. Именно столько времени у меня заняло складирование всего, что там было, в мою небольшую сумку. И я впервые пожалел, что сумка у меня столь маленькая, я не взял и половины баксов, что лежали там на полочках. Однако жадность фраера сгубила, а я все же не фраер, так что спокойно развернувшись, я вышел со склада и с помощью скрипта закрыл дверь, после чего покинул уже подсобку, которую также закрыл скриптом. Достав гарпун, я набрал номер Панам, которая ответила очень быстро. «Вишенка, я скоро буду». «Поняла тебя, движок, как всегда, прогрет». Выстрелив гарпуном в крышу, я быстро поднялся на нее и затем, также пройдя поперек здания с помощью гарпуна, спустился вниз. И отстрелив его, и подошел к машине. «Давно ждешь?» «Прям заждалась». Панам усмехнулась, и я спокойно сел внутрь. «У нас сегодня просто день ништяков, но сначала к почтомату, надо отправить Реджине оптику и пару других имплантов». «Твои слова». Машина тронулась с места, но Панам покосилась в мою сторону с очень большим интересом. «Ты что-то там нашел?» «Только еще больше баксов, которые просто переполнили мою сумку». «Знаешь, я впервые пожалел, что не купил себе какой-нибудь военный рюкзак, в который можно было бы утрамбовать куда как больше денег. Жадность – плохое чувство. Знаю, и менять свою сумку не собираюсь, просто потому, что останься я там на более длительный срок и вполне мог бы попасться. А так, мы при деньгах, выполнили задание и можем сегодня больше не работать. Это да, надо только нал через Реджину на счета забросить, а то хранить у себя столько». Я покачал головой. «Ну да, у нас не банк, вломиться могут и к нам в квартиру. Сказав эти слова, Панам бросила на меня хитрый взгляд. «Ну, я, кстати, подумываю, что раз теперь я не один и место нужно именно нам, то мы могли бы присмотреть квартиру побольше». «Зачем?» Панам удивленно посмотрела на меня. «Места у нас достаточно. Не шикуем, конечно, но все уютно и более чем хорошо. А если мы переедем, то придется больше платить за квартиру. Ты уверена?» «Ага, в клане я вообще в палатке живу». Я задумчиво посмотрел на Панам. «Надо озаботиться покупкой подержанного автодома». «Ха, зачем еще? Ну, если я когда-нибудь покину Найт-Сити вместе с тобой, это плохая идея». Машина плавно остановилась, и Панам кивнула мне на улицу. «Вон почтомат, договорим после того, как отчитаешься перед Риджиной». Я кивнул головой и вышел из машины, чтобы, дойдя до почтомата, в который положил все, что надо было отправить Риджине. Ну а затем набрал ее. «Слушаю тебя, Тихоня». «Оптику отправил, еще пару других имплантов отправил, а также некоторые документы тигриных. А не слишком ли?» Я пожал плечами. «Закосил под удачное ограбление, меньше шансов, что они выйдут на твоего друга, а через него на тебя и меня. Ну еще и баксы взял. Ну, те, что плохо лежали, забросишь на счет, отправляй, процент ты знаешь». «Ага». Пока мы ехали, я уже переложил нал в непрозрачные пакеты, которые и отправил через почтомат Риджине. Добравшись до машины, я сел на свое место и посмотрел на Панам. «Так почему это плохая идея? Ты вообще что о жизни кочевников знаешь? Вы ездите от города к городу, срок, который вы проводите на новых местах, может разниться от пары месяцев до пары лет, вот собственно и все». «Ну, в целом верно». Панам покивала головой, но очень уж поверхностно. «Ладно, зайдем слегка издалека. Ты уже несколько раз был в расположении клана, еще не свой, но с народом уже знаком. Ты там дома на колесах видел?» «Нет, а почему так не уверенно?» Я пожал плечами. «Ладно, ты дал правильный ответ, ты их не видел и не мог видеть, просто потому, что их там нет. Ни один уважающий себя кочевник не купит себе такую». «Ясно. Может, сам скажешь почему?» «Слишком неповоротливая, именно, слишком медленная, неповоротливая, не слишком практичная, когда нет возможности ночевать на подготовленных стоянках. В общем, много минусов, куда проще закинуть в багажник большую палатку, раскладушку, ну или спальник». Панам пожала плечами. «Да и зачем тебе машина? Если ты присоединишься к клану, то будешь ездить со мной. И что мне тогда будет нужно?» «Ну?» Панам подергала себя за мочку уха. «Палатку, побольше, возможно, раскладушку». Я покивал головой. «Понял, надо будет озаботиться, а то вы же с места можете сорваться в любой момент и потом может просто не найтись времени на покупки». «Так ты серьезно все это? А почему нет?» «Ясно. Я на бусте, там глав больше. https://basti.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Бар тигриных когтей. Глава 12, 18+. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Вечер. Диван. Хороший фильм. Моя рука лежит на бедре Панамы, и я пальцами поглаживаю ее, пока она, прикрыв глаза, наслаждается моими касаниями. С каждой минутой моя рука поднималась все выше и выше. Панам только улыбалась и покусывала свои губы. «Знаешь, если мы все же хотим стать парой». Панам открыла глаза и посмотрела на меня, и, убрав мою руку со своего бедра, а ведь она уже находилась в опасной близости от ее киски, пусть та еще была скрыта одеждой, то нам точно надо понять, подходим ли мы друг другу. Усмехнувшись своим словам, Панам стал раздеваться. Я посмотрел на нее всего пару секунд, после чего в одно движение стянул с себя футболку и, расстегнув штаны, быстро снял их. Панам же не спешила, медленно сняла свою кофточку и повернулась к мне спиной. «Не поможешь с лифчиком?» Я усмехнулся, заметив, как ее глаза блестят при взгляде на мое почти голое тело, после чего сделал шаг к ней и аккуратно расстегнул застежку. Ух! Сняв лифчик, она слегка размяла плечи. Адское устройство пыток. Как я иногда завидую девушкам, у которых грудь значительно меньше. Не стоит. Я аккуратно, чтобы не спугнуть ее, приобнял ее так, что мои руки оказались у нее на животике, положил свой подбородок ей на плечо и слегка подул в ушко. «Говорить глупостей. Ты такая, как ты есть, и завидовать кому-то другому глупо. Ведь я полюбил тебя именно такую, взбалмошную, прямолинейную, именно такую, с большой грудью. Пф. Все вы мужики одинаковые, только грудь вам и нужна. Ты не права, если бы мне была нужна только грудь, то я бы сразу сделал вот так. Мои руки заскользили по ее животику, добрались до груди и пальцы ухватились за сосочки, которые уже были напряжены. А ты, кажется, довольно сильно возбуждена. Да, в отражении столика, я видел, как ее глаза прикрылись от удовольствия, когда я слегка потянул за сосочки, слегка выкручивая их. Тебе это нравится? Да. Немного поиграв с грудью панам, я отпустил ее и опустил руки вниз, на ее штаны, которые расстегнул, а затем медленно опустил их вниз. Панам сама приподняла сначала одну ножку, освобождая ее от штанов, а потом сама, дернув второй ногой, отбросила штаны в сторону входной двери квартиры. Следом я взялся за ее трусики, которые медленно потянул вниз, смотря на то, как на тонкой полоске ткани осталось влажное пятнышко. «Да ты прямо очень возбуждена, Дэвид, просто давай уже займемся сексом». «Хорошо». Панам переступила с ноги на ногу, тем самым оставляя свои трусики у меня в руках, и я, встав, медленно поднес их к носу. «Ммм, ты извращенец». «Вовсе нет, просто этот запах действительно приятен». Я поднес ее трусики к ее носу, и она делала глубокий вдох, после чего слегка отвернулась от них. «Мне не нравится». «Мда, а может теперь, ты снимешь с меня трусы?» Она ничего не ответила, просто развернулась ко мне лицом и присела передо мной на корточки, взялась за мои трусы и медленно потянула их вниз. Спустя пару секунд мой напряженный член освободился от оков трусов и слегка покачивался перед ее лицом. Панам слегка принюхалась. «Хм, а вот этот запах неплохой». Я так же, как и она, немного ранее переступил ногами, оставляя свои трусы в ее руках, и теперь уже она, встав, понюхала мои трусы. А затем, явно насмехаясь надо мной, поднесла их к моему носу. «И как тебе?» На ее губах играла легкая усмешка. «Не мое». Я покачал головой и двумя пальцами отодвинул от своего носа ее ручку с моими трусами, после чего она просто отбросила их на пол и, взяв меня за руку, потащила меня к кровати. Мы забрались на кровать, и панам оказалась подо мной, я же навис над ней и нежно поцеловал в губы, мой член терся о короткие волоски интимной стрижки, над ее киской, и это было довольно приятно. Нежный поцелуй, в котором соприкоснулись наши губы, довольно быстро перешел в нечто яростное. Борьбу языков, желание одержать верх. Но мы оба были не очень опытными в плане поцелуев, так что вскоре нам стало не хватать воздуха, и мы отстранились друг от друга, жадно глотая это необходимое для нас вещество. Пара секунд, и мы вновь сливаемся в поцелуе. Руки по нам скользят по моему телу, я же себе позволить подобного не могу, так как опираюсь ими на кровать, чтобы не рухнуть всем своим весом на нее. Мне повезло, что у панам не было острых ноготков, так как она буквально вдавливала свои пальцы мне в тело и вполне могла бы оставить на нем кровавые раны. «Может, ты уже трахнешь меня?» «Ну». Я перенес свой вес только на одну руку, а второй направил свой член по направлению к киске моей вишенки. «Ну, сейчас я съем свою вишенку». Я начал один слабый толчок, и я вошел внутрь моей девочки. Немного обидно было, что я не почувствовал прорыва девственной плевы, хотелось быть у нее первым. С другой стороны, зная по нам, она могла просто договориться с кем-то из клана, было интересно, как это быть с мужчиной. Ах, легкий стон, да и вошел я довольно легко, благо ее киска просто источала смазку. Новый поцелуй, и я начал в ней двигаться. Ножки по нам оказались на моей пояснице, точнее, она скрестила их за моей спиной, она буквально вжималась в меня, стараясь, ее руки уже ласкали ее грудь, оттягивая сосочки. С ее губ срывались сладостные стоны, а я все продолжал и продолжал вбивать свой член в ее киску. Пару минут, и она выгибается подо мной, ее ноги притягивают меня к себе, пока киска сжимается, доставляя просто нереальное удовольствие. «Панам, я сейчас, в меня, можно, я выпила таблетки». Я усмехнулся, и, совершив еще один толчок, расслабился, кончая внутрь киски моей девушки. «Ты как?» Панам слегка расслабилась, позволяя мне лечь рядом с ней, чем я и воспользовался. Также я стал медленно поглаживать ее по голове. «Знаешь, это было хорошо, мне тоже понравилось, и тебя не заботит, что у меня не было плевы, честно, угу, немного, но зная тебя, ты вполне могла просто ради интереса сексом заняться, как только появилась такая возможность». Панам усмехнулась. «У меня была такая мысль, может, если бы в клане был кто-то моего возраста и посимпатичнее, то так оно и было бы, но в моем случае все несколько более банально. Просто в детстве подскользнулась, ноги разъехались, и я рухнула на шпагат. Репер поставил диагноз, как же там было?» Панам почесала нос. «Кажется, травматический разрыв девственной плевы. Так что я девственница, Но вот плевы девственной у меня не было. За счет этого я могла позволить себе немного более смелые игры с собой. Она усмехнулась. Хм. Она навалилась на меня и не дала ничего сказать. Вместо этого она поцеловала меня, просто навалившись на меня своей грудью, а ее пальчики оказались в моих волосах. Поцелуй был нежным, но все так же не очень долгим, так как воздух по-прежнему был нужен нам обоим. Кажется, у кого-то вновь появилось желание. Оно и не исчезало, просто мужчине надо некоторое время восстановиться. Новый поцелуй и панам сама села на мой член, полностью погрузив его в свою киску и застонав от наслаждения. Кажется, кое-кто захотел опробовать себя в роли наездницы. Заткнись уже. Мои руки оказались на груди панам и стали играть с ее сосками, тогда как сама панам стала подниматься вверх и вновь опускаться на мой член. Раз за разом, она стонала, но продолжала насаживаться на мой член, пока силы не покинули ее, и тогда я приподнялся, оказавшись в сидячем положении, и, подхватив ее под попку, стал помогать ей. Пара минут и панам вновь застонала особо громко, а ее киска сжалась вновь, буквально выдавливая из моего члена сперму, которая вновь стала наполнять ее. Вишенка устала? Этот вопрос я задал, когда панам буквально рухнула рядом со мной на кровать. Да, мне хорошо, я чувствую себя удовлетворенной и наполненной. Это хорошо. Я прижал ее к себе и поцеловал в макушку. Пару минут мы просто молча лежали, пока она слегка не вздрогнула. Ты хочешь еще? А как я могу не хотеть? Рядом со мной такая девушка. Но я видел, что сама панам не очень хочет продолжать наш небольшой марафон. Но я не дикое животное и вполне способен сдержать порывы тела, так что не волнуйся, я вижу, что ты устала, так что просто полежим рядышком друг с другом. Угу. Панам уперлась носиком мне в шею и тихо засопела. Хорошо, согласен. Я зарылся пальцами во вьющиеся волосы моей девочки и, нежно поглаживая ее по голове, продолжил просто лежать рядом. Минут через пять ее дыхание выровнялось, и я понял, что она задремала. Я же продолжал лежать и задумчиво поглаживать ее по волосам. Мог ли я еще год назад подумать, что окажусь в выдуманной кем-то, а может и подсмотренной, реальности? Определенно нет. Более того, я бы год назад не смог тут жить. Я был самым обычным работником завода. Работа, дом, работа. Это был мой распорядок, и в нем не было места лишнему риску, убийствам. Если бы мне об этом кто-то сказал, я бы покрутил пальцем у виска. Нет, помечтать, как и любой другой любитель фантастики и фэнтези, о том, как я оказываюсь на месте ГГ, я любил. А кто не любит? Представить, как именно следовало бы поступить в том или ином случае. Представлял я себя и на месте Ви, главного героя игры Киберпанк, и на месте Дэвида, героя мультика. При этом я все же не был наивным мальчиком, не окончившим школу. Я прекрасно осознавал, что то, что показано в игре и мультике, это так, вершина айсберга. В действительности в подобном мире все будет куда грязнее и опаснее. Но несмотря на все свои мечты, я прекрасно понимал, что окажись я в таком мире в реальности, да даже в мире девочек-волшебниц, но роли второстепенного персонажа, я там просто не выживу. Нет необходимых навыков и знаний, которые присущи всем жителям мира. И вот, что называется, сбылась мечта идиота. Я попал. Повезло, хоть остались все навыки и знания парня. Более того, Дэвид учился не на кого-то там, как это было в каноне, а на оперативника. Он уже прошел ломку сознания и вполне мог бы стать полноценным оперативником, но случилось то, что случилось. Сначала погибла Глория, потом его избили хромированные детки корпоратов, решив поставить на место взорвавшегося нищего, который каким-то образом умудряется не плестись в конце списка успеваемости. И это его надломило. Не готовили в академии к смерти близких. Вот он и решил установить Санди. И вот именно после установки Санди я оказался в его теле. Просто проснулся утром в квартире. Сожалел ли я о произошедшем? Раньше, да, сейчас же. Я бросил взгляд на панам, которая во сне причмокнула губами и улыбнулся. Нет, сейчас я не сожалею. Сейчас я понимаю, что хоть моя новая жизнь и стала опасной и непредсказуемой, но я нашел в нем свое место и вполне возможно свою вторую половинку. Правда, есть еще шанс закадрить Джуди. С ней я часто переписываюсь, и раз в неделю стабильно она заказывает через Реджину мои услуги по обслуживанию серверов. И пока я работаю, мы общаемся. Да и панам с Джуди общий язык нашла. Да и мелкая Бикка ко мне липнет. Я прикрыл глаза, отгоняя от себя мысли о гареме. Нет, мне определенно хотелось бы иметь нескольких девушек, и не только в переносном смысле, но и прямом. Вот только я сильно сомневаюсь, что это выполнимая задача. МГХ. Панам потерлась носиком о мою шею и еще несколько раз причмокнула губами. «Милаха». Я улыбнулся и, повернув голову, поцеловал ее в нос. «Может и правда плюнуть на все и вступить в Эль-Дикальда, свалив подальше от Найт-Сити вместе с ними?» Под такие мысли я и заснул. «Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amt.korn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Глава 13. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Тортик подъехал к бару Лиззис. Сегодня мы прибыли в нерабочее время, так как пришли не отдыхать, а работать. В очередной раз шельмы, а точнее Джуди, отправили Реджине заявку на проведение технического обслуживания серверов, находящихся в подвале. «Привет, Рита». Я поздоровался с главной охранницей вышибалой, что, как всегда, стояла на входе в бар. «Привет, Дэвид, тебя опять Джуди дернула?» «Ну почему дернула?» Я пожал плечами и обнял девушку как хорошую подругу. «Эй, ты руки-то не распускай, он уже не свободен». Панам не сдержалась, когда руки Риты поползли по моей спине и ухватили меня за задницу. Впрочем, я не был на нее обижен, скорее это несколько поднимало мою самооценку, так как она девушка безусловно красивая и ее внимание мне льстило. «ТЦ». Рита отпустила меня и покачала головой. «Все же захомутала она тебя, да тихоня, скорее я ее». Я покачал головой и усмехнулся. «Я же ее почти с начала знакомства подкармливаю, да не буррито разными, а блюдами из натурпродуктов». Рита присвистнула, после чего все же сделала шаг в сторону, пропуская меня и панам внутрь. «Куда идти, вы знаете? Джуди вас с раннего утра дождаться не может. Что-то случилось?» «Ну», Рита отвела взгляд в сторону. «Да говори уже. Беда у нас случилась. В баре уволили представительницу корпорации Арасаки. И, разве такое редко случается? Часто, но в этот раз громилы решили забрать с собой записи, так что девочка была необычной. Ну и естественно они не церемонились с нашей техникой. Так что работы там тебе масса. Надеюсь, хоть девушку в долги вогнали? Ага. Пару месяцев вышибалой будет работать только за еду, пока не отработает твои услуги и запчасти, которые придется использовать. Начнет она как раз сегодня, так что думаю, будешь уходить, познакомлю вас. А чего она сейчас-то не тут? Так уволили же ее, все импланты. Рита провела битой, с которой не расставалась, поперек горла. Погоди, ей импланты вырубили. Да, а что, ее к реперу повезли? Да, она тут со знакомым встречалась, он ее к Вику отвез. А что случилось-то? Да то, что она была необычной девочкой для развлечения или бухгалтером, она мать его боевик. Только им при увольнении требуется репер, причем срочно, иначе они просто помрут. Ладно, сейчас разберусь. Входя в бар, я набрал Виктора. «Привет, парнишка, как дела?» «Привет, Вик, слышал, у тебя была сегодня интересная пациентка?» «Ну почему же была? Она и сейчас у меня, вот не знаю, что с этой глупой девчонкой делать. Все так плохо?» «Ага. Ты же меня знаешь, если есть рекомендация или просто клиент постоянный, я могу и под расписку кое-что установить, но тут, слишком многое надо заменить, у нее буквально все вырубили, суки корпоративные». Я вздохнул. «Она в сознании? Ну, могу ее в себя привести, но долго она не продержится. А ее дружок, Джеки, то, а что этому дуболому будет?» «Погоди, ты сказал Джеки, не парень ли это Мести? Он самый, а еще сын мамаши Уэллс. Из бара Эль Койоти Коха в Глине. ХМ, общался я с ним, дай ему мой номер, если он, конечно, действительно готов за подругу подписаться, пусть срочно позвонит». Говоря это, я вошел в бар и спокойно прошел по небольшому коридорчику мимо поста охраны, войдя в основной зал. «Понял, сейчас он тебе перезвонит». Я прошел по залу, и мне тут же пришел звонок от неизвестного, на который я поспешил ответить. «Чумба, Вик сказал, ты хотел меня услышать? Ага. Ты же знаешь, что у подруги твоей все плохо?» «Ну», голос парня, хотя скорее мужика, так как изображение его выглядело весьма брутально. «Короче, есть вариант, я оплачу ее лечение и замену хрома. Конечно, на хрома Тарасаки рассчитывать не приходится, но по крайней мере это будет полный комплект. ХМ, что от меня надо? Я тебе договор кредита сброшу, не парься, проценты не грабительские, как в микрозаймах. Всего 10% годовых. Конечно, если бы не Мести, то скорее всего вломил бы я тебе проценты по полной, процентов 40, но я с твоей девушкой знаком, и она меня при следующем визите к Вику взглядом побитого щеночка в могилу сведет, если я так поступлю. потому 10% годовых, с условием, что выплаты начнутся только в случае, если твоя подруга, на лечение которой я дам деньги, откажется его подписывать после того, как Вик все сделает. Я согласен. Эх, повезло этой девке, что у нее есть такой чумба. Я быстро составил договор и передал его Джеки. Тут сумма не прописана. Сумму Вик впишет, можешь с ним поговорить, я лохов не ищу, работаю соло и дела с аферами не имею. Секунду. Пара секунд тишины, после чего парень заговорил вновь. Ага, подписал и отправил Вику для определения суммы, что потребуется для того, чтобы Ви встала на ноги. Ви, память Дэвида шевельнулась, выпихивая на поверхность воспоминания об одной девушке, которая изредка читала курсы по контрразведке в академии. Но я отогнал эти мысли от себя. Она была достаточно высокопоставленной в контрразведке Эросаки. Ага, так зовут мою подругу. Я покивал головой и моргнул, так как не ожидал, что Вик окажется так быстро. Он уже вписал необходимую сумму для того, чтобы поставить девушку на ноги. Сумма была не очень большая, по крайней мере у меня были эти деньги, и заплатив их Виктору, я не сильно обеднею. Так что я тут же переслал Вику необходимую сумму. Так, деньги я Вику переслал, так что адьес. Я закончил разговор с Джекки. И дело было не только в том, что мне было неинтересно с ним разговаривать, но и в том, что мы с Панам спустились в подвальчик Джуди, в котором она находилась в некоторой прострации. А, это вы, я ждала вас позже. Ну, сегодня мы проснулись достаточно рано, да и работа тут могла затянуться, так что мы решили приехать пораньше, и как я смотрю, не зря. Я осмотрел разбитые сервера, которые были просто варварски сломаны. Ты же понимаешь, что тут чинить. Я покачал головой, только на запчасти разбирать. Понимаю, детали для новых серверов будут примерно через час. Так, а с тобой что? Они сломали оборудование для брейнов. Я его сама кастомизировала, там ни одного винтика заводского не оставалось, а теперь, и чего ты расстроилась? Я подошел к Джуди и приобнял ее за плечи, Панам пристроилась с другой стороны и также обняла ее. Ты что, не слышал? Они. Я слышал, но ведь ты делала это оборудование не вчера, нет, не позавчера, нет, пару лет назад. И ты не стояла в эти пару лет на месте, изучала новое, а еще у тебя появился друг, который разбирается в технике, я прав, да. Ну так мы с тобой сделаем все еще лучше, чем было. Конечно, профильное оборудование для брейнов тебе придется кастомизировать самой, но все остальное, я вполне способен помочь с улучшениями. Но откуда мне взять деньги? Я дам в долг. Я пожал плечами, как будто это само собой разумеющееся. Без процентов, без сроков, просто договоримся с тобой о возврате. Ты сейчас серьезно? Он полностью серьезен, и я с ним согласна. Ты наша подруга, и пусть знакомы мы не то чтобы очень давно, но мы дорожим тобой. Пусть ты и пытаешься соблазнить меня, хотя я не раз давала тебе понять, что я исключительно по мальчикам. И да, руку с моей задницы убери, моя задница с недавних пор принадлежит Дэвиду. ТЦ. Ну, ты всегда можешь попытаться соблазнить меня и за счет отношений со мной залезть в одну постель с Панам. Я усмехаюсь и опускаю руку на задницу Джуди. Эй, Панам возмущена, но в целом, куда меньше, чем была бы возмущена любая другая девушка в моей прошлой жизни. Все же нравы в этом времени и в этом городе намного более свободны. Руку с моей задницы убери. Я посмотрел на Джуди и вопросительно приподнял правую бровь. Я не шучу, ну или договорись с Панам о том, чтобы моя рука могла лежать на ее заднице. Дэвид, ты так сильно хочешь помять именно ее задницу? Я сравниваю. Несмотря на свои слова, я убрал руку с попы Джуди, которая явно пришла в себя и больше не собиралась хандрить. И чье же задница лучше? Однозначно твоя. Я ответил Панам, не задумываясь ни на секунду. Эй, Джуди возмущенно отстранилась от нас и недовольно посмотрела на меня. Я же приобнял Панам и положил вторую руку на ее попу, став с наслаждением ее гладить. Что? Эту попку я как минимум могу трогать в любой момент времени. Так что выбор между двумя упругими, восхитительными задницами, которые принадлежат восхитительным девушкам, очевиден. Я присвою высший балл тем нижним окружностям, которые принадлежат мне. Хаем, давай пока определимся, сколько тебе нужно денег. Джуди задумчиво осмотрелась по сторонам. Нужен мощный комп, в наших реалиях это не меньше 10 штук. Я покивал головой, понимая, что Джуди явно решила идти по минимальному ценнику, что мне не очень нравилось. Хотелось бы заставить ее чувствовать себя более обязанной мне, даже при условии выплаты долга. Так что я уже активировал свою деку и вошел в сеть, разыскивая комп достаточной мощности и производительности для работы с брейнами в крайне высоком качестве. «А что ты думаешь об отк второй модели от Милитиха?» Джуди вздрогнула. «Это, дороговато. Ну еще бы, 40 тысяч. Деньги очень немаленькие. Впрочем, работаю я много и даже сумма в 10 раз больше не сделает меня нищим. Да я останусь без сбережений, но на что жить у меня будет? И все же...» Джуди прикусила губу и отвела взгляд в сторону. «Я бы его очень хотела. Один из лучших компов из доступных на данный момент обычным людям. Докручивать его не придется и еще пару лет можно будет спокойно работать. Хорошо, я оформил заказ. Заказал, доставит через час. Чего? Ты с дуба рухнул. Он же стоит около 37 штук. 40, но я все же надеюсь, что не выбрасываю деньги на ветер, а вкладываю их в оборудование, на котором будут писаться и редактироваться высококачественные брейны, которые принесут доходы тебе и мне. Это...» Джуди сглотнула и, подойдя ко мне, взяла меня за руки и положила их на свою жопку. «Эф, этим ты от меня не откупишься, но приятно». Я покивал головой, совершенно не стесняясь того, что при моей девушке я мну задницу Джуди. Да и сама панам встала позади Джуди и, положив руки поверх моих, стала наминать ее попку. «Что тебе еще надо?» «Очки для просмотра материала». Джуди перечислила номенклатуру требуемого оборудования, и я купил все это именно у Милитиха, так как всегда предпочтительнее пользоваться оборудованием одной фирмы. Оно лучше коннектится и выдает меньше ошибок при работе друг с другом. «Ну, я все заказал. И сколько я по итогу должна?» «83 тысячи баксов». Джуди вздохнула. «Хоть куклой становись и отрабатывай, я же за пару лет столько не заработаю». «Ну». Я отпустил ее задницу и сделал пару шагов назад, внимательно осматривая ее с ног до головы, отчего она слегка вздрогнула. «Дэвид, не пугай Джуди». Панам строго на меня посмотрела. Я усмехнулся. «Хорошо, Джуди, а как у тебя обстоят дела с ранерством? А, сможешь выступать за отрядного нетранера, работать с тортикой, помогать мне со взломом сложных систем? Ну, в целом, я могу». Она удивленно кивнула головой, и я улыбнулся. «Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fqv8dets. Рита. Глава 14. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. С серверами и другой техникой, что была повреждена представителями корпорации Арасака, мы провозились около недели. В основном потому, что Джуди оказалась хитрой лисой и убедила начальство Шельм дать еще один запрос на уже модернизацию установленного оборудования. При этом она даже не подумала рассказать, что вообще-то стала частью моей группы и часть прибыли перепадет и ей. Ну и естественно новенькое оборудование она попросила доставить не в Лиззис, а к ней на квартиру, так как по ее словам писать на таком оборудовании порно-брейн-дансы – это кощунство. И вот сейчас я спокойно покидал Лиззис, в котором закончились все дела, и на встрече столкнулся со знакомой мне дамой. «Привет, Дэвид». «Здравствуйте, Валерия. Что вас привело в столь?» Я повел рукой по воздуху, как бы предлагая ей осмотреться. «Неподходящее вашему статусу вместо, ХМ, так ты не знал, кому помогаешь?» «Помогаю», и тут пазл в моей голосе сложился окончательно, и я грустно усмехнулся и покачал головой. «Так это вас уволили в этом замечательном месте?» «Да», она грустно усмехнулась. «И я бы еще долго не могла встать на ноги, если бы не твой небольшой кредит, который за меня подписал мой друг». Она покачала головой. «И как же вы меня нашли? И главное, зачем?» «Все просто, я пообщалась с Виктором, а он рассказал, что ты попал к нему через Риджину». Она пожала плечами. «Ты не слишком скрываешься, так что я позвонила фиксеру и объяснила ситуацию. Учитывая то, что у меня на руках был договор о кредите по весьма удобным условиям за твоей подписью. Вы уж простите, но я не верю, что Риджина могла передать инфу о моем местоположении. Какие бы у вас ни были доказательства, она не стала бы этого делать, как минимум не пообщавшись со мной. ХМ, ну, тут ты прав, она меня послала, а вот Вакака Акада, она не очень довольна тобой и с легкостью сообщила мне за небольшую плату, где именно можно тебя найти. Скорее всего, рассчитывает, что я попытаюсь от тебя избавиться. А вы не попытаетесь?» «Нет», Ви покачала головой. «Я, может быть, и не очень добропорядочная, Работа в контрразведке все же несколько меняет то, что происходит у человека вот тут. Она пальцем постучала по виску. Но убивать своего благодетеля, который оплатил пусть и не лучший, но достаточно хороший, в моей нынешней ситуации, хром. Это, конечно, соблазнительно, но может навредить еще несуществующей репутации. Так что я тут, чтобы лично поблагодарить. Ви склонила свое тело под углом 90 градусов в очень низком поклоне. Благодарю тебя за помощь. Благодаря тебе у меня есть шансы вылезти из задницы куда как быстрее. Я не забуду твоей доброты, и если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, то ты можешь на меня рассчитывать. Я кивнул головой. А еще я хотела лично подписать договор и проследить за аннулированием договора с Джекки. Я пожал плечами и переслал ей все тот же договор, но в котором было дописано, что она как виновница кредита, который был вынужден взять Джекки, берет весь долг на себя и обязуется в течение года погасить кредит. Год, не потянете? Я удивленно посмотрел на нее. Сомневаюсь, что вам хочется быть посредственностью. Зная вас, могу сказать, что вы будете стремиться в высшую лигу, причем как можно быстрее. Для этого придется пахать как проклятый, а значит, деньги будут течь рекой. Вообще-то я думала немного отдохнуть от работы в таком ритме. Я пожал плечами. 2 года, она кивнула головой, и я, исправив договор, переправил его ей, после чего он уже подписанным вернулся ко мне, и я покивал головой, быстро изучив и подписав, тем самым подтвердив этот новый договор, точнее новые условия в старом договоре. Итак, не расскажешь, как до такой жизни дошел ты? Я пожал плечами. Банальнейшая история. Я махнул ей рукой и пошел по направлению к ближайшему ресторанчику, в котором мы и устроились. Мать умерла после перестрелки животных на автостраде. Я лишился средств к существованию, и пусть еще был оплачен семестр обучения в академии, но вот жрать было ни на что. Честно говоря, вообще не думал о том, что делаю, просто добрался до ближайшего справочника и общественного телефона и связался с Риджиной. И она просто так стала с тобой работать? Ну, полагаю, она меня пожалела, ну и дала мне для проверки пару пробных заданий, где, конечно, было опасно, но просрав их, она, скорее всего, ничего не теряла. Так что, я пожал плечами. Так я и начал работать с Риджиной. Спасибо, кстати, вам большое. Мне, ну, вы же периодически проводили занятия у нашей группы. Ваши лекции были даже полезнее, чем те, что давал обычный лектор. И именно благодаря им я до сих пор не расшиб лоб. Валерия усмехнулась. Рада, что меня хоть кто-то слушал. А как вы оказались тут? Ну, в смысле, я знаю, что вас уволили, но за что? Оказалась недостаточно незаменимой. Она грустно усмехнулась и почесала красные волосы в районе затылка. Ее голубые глаза блуждали по помещению. Мой начальник захотел подвинуть свою начальницу, она это просчитала, как просчитала меня, как спеца, которого отправит на это задание, и прислала своих громил, которые и провели процедуру увольнения. А ты не могла отказаться? И да, Дэвид, ты не представишь меня своей подруге? Я вздохнул. Валери, позволь тебе представить мою напарницу Панам Палмер. Панам, эту девушку зовут Валери, она была в контрразведке РСКИ и иногда читала лекции в академии, в которой я учился, откуда я ее и знаю. ПФ, ладно, что касается твоего вопроса, Панам Палмер, то нет, отказаться я не могла. В РСКИ своему начальству не отказывают. Я и ноги раздвигала, не горжусь этим, но чего только не сделаешь, чтобы стать чуть ближе к вершине. ПФ, да, да. Ты гордячкой так бы не смогла, а вот я не гордая. Я бы и еще раз раздвинула, если бы это спасло меня от увольнения, даже со всем клубом переспала бы. Я ничем не выдал своего отношения к словам Валерии, но мне это было крайне неприятно. Она же красивая девушка, вот как можно так? Я едва удержался от того, чтобы встряхнуть головой. Некоторые обычные для определенных людей моменты их жизни никогда не будут мной восприниматься как данность. Нет, я понимаю, что не все и не всегда происходит так, как нам бы хотелось, но все же, смотрю, ты тоже не в восторге от таких рассуждений. На вопрос Валерии я только пожал плечами. Это твоя жизнь, и только тебе решать, какой поступок ты считаешь правильным или неправильным. Так что мое мнение тебя не должно волновать. Ну, тут ты прав. Она усмехнулась и поправила свои волосы. Меня твое мнение не очень волнует. Некоторое время мы просто кушали и молчали, пока она наконец не заговорила. Не хочешь поработать со мной? Вакака не будет против. Ну, я так думаю. Все же я имела с ней некоторые дела, еще работая на РСКУ. Я покачал головой. Я пока вообще не рассматриваю присоединение к кому-то, да и навык как работать. Я снова покачал головой. У меня контры с когтями, точнее у них со мной. Мне то на них пофиг. Ясно, жаль. Я надеялась поработать с кем-то, кто хоть немного понимает, как именно следует работать. Я грустно улыбнулся. Нет, предложи она мне это до откровения о сексе со всеми подряд, ради выгоды, я бы скорее всего как минимум задумался над возможностью работать вместе с ней. Все же в памяти Дэвида она была действительно неплохим человеком. Но не сейчас, когда после ее рассказа я буду опасаться того, что она переспит с кем-то и ударит мне в спину. А учитывая, что это вовсе не игра и тут у нее уже сложилось определенное мышление корпоратки, которая не видит ничего плохого в том, что ее начальник отправил ее убивать свою начальницу. Интересно, почему в игре, если играешь за корпората, ничего такого не просматривалось в решениях главного героя? Впрочем, понятно почему. Это же насколько надо было сделать более тяжелую игру, чтобы не только пару разных фраз, соотносящихся с предысторией, вставить, но и решения, продиктованные этой предысторией, прописать. Хотя вроде что-то такое было, но не с главным героем, а с какой-то корпораткой, после помощи которой она приходит в отель и имеет ГГ во всех позах, тем самым показывая, что для нее секс это просто секс и способность сказать спасибо за то, что ее шкурку спасли. Звонок от Реджины заставил меня отвлечься от мыслей. Да, хорошо, что для бесед сейчас не требуется проговаривать сообщения вслух. Дэвид, у меня есть новости, тебя ищет одна бывшая корпоратка. Уже нашла. ХМ, это сулит проблемы? Может быть, мое изображение пожало плечами, но не сейчас. Я просто одолжил денег ее другу на спасение ее жизни, и она решила взять долг на себя. Вот и все, ну еще и пытается сманить меня к другому фиксеру. Серьезно? Ага. И к кому? К Вакака. По ее словам, будучи еще в Арасаке, она имела с ней контакты и рассчитывает сейчас работать уже на нее. Ну, я не буду против, если ты решишь выполнить пару заданий для Акада. Не решу. Лучше работать с одним фиксером, но быть полностью уверенным, что тебя не кинут, а в случае чего и помощь пришлют, чем метаться от одного фиксера к другому и в итоге остаться ни с чем наедине со смертью. Ясно. Мы помолчали. Слушай, я тут с бестией должна встретиться, через пару дней, не хочешь, чтобы я тебя упомянула в разговоре с ней? Нет. Она усмехнулась. Не рвешься в знаменитости? Ну почему же, быть знаменитым приятно. Например, уже сейчас я знаменит, к тебе поступают заказы именно для меня и все они достаточно хорошо оплачиваются. Но работать с бестией, а что, она же королева посмертия. Угу. Мое изображение покивало головой, причем сделало это весьма ехидно. При всем при этом я не забывал работать вилкой, поглощая довольно неплохое блюдо, заказанное в ресторанчике. Девушки тоже молчали, видя, что я с кем-то беседую. А еще по слухам она та еще интриганка, предпочитающая использовать соло в темную. А мне такое, как ты знаешь, не очень нравится. Я люблю работать полностью, осознавая, что именно мне надо сделать, как сделать и в какие сроки. Это да, тебе надо было прозвище не Тихоня брать, а Зануда. Кстати, еще не поздно попробовать его сменить. Нет, спасибо, меня все устраивает. Реджина покивала головой. Ладно, работать сегодня будешь? Мое изображение задумчиво почесало щеку. Что-то интересное. Ну, надо добыть данные с одной из баз Мальстрема. По моим данным, они стали слишком плотно сотрудничать с мусорщиками и готовят какой-то крупный и очень громкий поступок, после которого на черном рынке должен быть взрыв подержанного хрома. Я вздохнул. Причем в реальности. Берусь, давай адрес. Работать, как всегда, тихо. Да, убийство. Желательно, чтобы они вообще не поняли, что кто-то был на их базе, но если что, закос под обычное ограбление тоже пойдет. Главное, чтобы они не поняли, ради чего все затевалось. Понял тебя, я как раз завербовал раннера, опробуем его силы. У тебя прибавление в команде? Ага, все же не очень удобно постоянно пользоваться готовыми демонами, должен быть в команде и раннер, который, если что, может взломать систему. Рада, что ты пришел к этому мнению, а то я уже думала кого-то к тебе подсунуть. Я знаю, с кем ты решил работать, Альварес и Шелем, пока у нас временный договор, а там посмотрим. Хорошо, подробности сейчас скину сообщением. Мое изображение кивнуло, и связь прервалась. Валерий, прости, но у нас задание. Я жестом подозвал официанта и попросил нас рассчитать, а отказаться никак. Валерия сложила руки под грудью, чуть приподняв ее. И вот честно, если бы мы каждую ночь не трахались с панам как кролики, я бы вполне мог бы соблазниться этим зрелищем. Но сперматоксикоза у меня нет и не предвидится, что хорошо. Нет, не вариант. У нас сегодня не выходной, так что в случае поступления заказа работаем даже ночью. А, но ты же соло. Именно, а чтобы хорошо жить соло, нужна репутация и много заказов. Я встал и скинул сообщение Джуди, расплатился, после чего мы с Панам покинули ресторанчик. Я на бусте там глав больше. https://basti.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Валерий, она же Ви. Вакак Акада. Глава 15. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Джуди залезла в машину и кивнула нам с Панам. Расстались мы ненадолго. Да, угу, Реджина дала нам задание кое-что украсть. Желательно тихо и без жертв со стороны наших целей. Хорошо, едем. Как тебя шельмы, спокойно отпустили. А куда они денутся? Ясно. Я покивал головой. Панам, вези нас. Поняла. Двигатель тортика взревел, и машина поехала к точке назначения. Кстати, Джуди же нужно прозвище. Да, Панам с интересом бросила на меня взгляд, когда я это произнес, и задумчиво покивала. Да, прозвище ей нужно. Ладно, посмотрим по ее работе, может, назовем кибердевочкой. Думаешь, Джуди? Я решил проигнорировать Панам и повернулся к нашей новенькой. Ты инфу по заданию изучила? Просмотрела. Она кивнула головой. Отлично, сейчас настраивай соединение на нас всех. Угу. Она прикрыла глаза, а спустя пару секунд я ответил на вызов. И у меня в углу экрана появилось два изображения Панам и Джуди. Прием, меня слышно? Ага. Мы с Панам ответили одновременно и переглянулись с улыбкой. Хорошо, когда в команде есть тренер. А вы что, без связи работали? Угу, защищенный канал никто из нас обеспечить не мог, так что мы предпочитали работать без связи. Хорошо, теперь я об этом позабочусь. Тортик дернулся в сторону. Смотри, куда едешь. Панам высунула кулак из машины и потрясла им, угрожая водителю, который нас подрезал. Панам, спокойнее. Если бы не задание, я бы ему показала, как надо машину водить. Да, да, вишенка всегда должна быть на тортике, а тортик должен блистать, показывая, что вишенка лучшая. И если какой-то гад показывает, что это не так, то он заслуживает кары. Хи. Джуди не удержалась и рассмеялась, да и мы с Панам улыбались. Минут 15 мы добирались до одного из районов, где и расположилась в прошлом небольшая автомастерская, а сейчас база Мальстрёма. И как обычно, Панам проехала чуть дальше. Эй, разве наша цель не там? Джуди кивком головы показала на дом здания, которое мы проехали. Там, но выходить из машины прямо напротив него несколько неразумно. Так что мы всегда либо немного не доезжаем, либо проезжаем мимо. Ясно. Джуди прикрыла глаза. Так, Дэвид, я иду с тобой. Хм, я удивленно посмотрел на Джуди. Ну, у меня нет никаких профильных усилок, чтобы с расстояния пробить их лед. Все же я была не готова к тому, что ты столь быстро позовешь меня на задание. Так что в этот раз получится работать только через прямое подключение. А через меня, ты уверен? Просто для такой работы нужен глубокий канал связи. Я фактически буду наблюдать за окружающим твоими глазами. Я слегка нахмурился, и Джуди это увидела, истолковав по-своему. Вот видишь, так что, на тебя Санди повлияет? А, я спросил, будет ли на тебя как-то влиять то, что у меня есть Санди, и я им не стесняюсь пользоваться, если это мне, конечно, нужно. Нет, ничего мне не будет. Если поставлю защиту, просто картинка быстрее определенной не будет попадать в канал, будет своего рода стоп-кадры, смена ракурса наблюдения. Ты уверена? Да. Тогда устанавливай глубокое соединение. Еще я не таскал с собой девушек на опасные задания. Эй, это прозвучало синхронно от Панам и Джуди. Они переглянулись и вновь посмотрели на меня. Я могу за себя постоять. И снова синхронно, явно отсекли меня от связи и успели своими женскими перемигиваниями договориться. В ваших возможностях я и не сомневался, но рисковать вами все равно не хочу. Канал, 5 минут. Настройка такого канала — дело не такое быстрое, как просто активировать защищенную связь. А мне еще и в общий канал связи это надо интегрировать. Я прикрыл глаза и откинулся на спинку пассажирского кресла. Через пару минут у меня появилось ощущение присутствия в моей голове. Конечно, это было не так, подобное глубокое соединение лишь связывает, но не пускает внутрь. Но ощущение все равно необычное. Ты все? Да. Хорошо, тогда я пошел. Я вышел из машины и очень быстро перебежал через дорогу, после чего скрылся во дворах. Направо. Я послушался Джуди и свернул направо, затем снова послушался ее и свернул налево и так еще несколько раз. После этого я оказался около задней стороны здания мусорщиков. И что ты будешь делать дальше? Подожди минуту. Я достал свой гарпун и, прицелившись, выстрелил им в бортик крыши, после чего, минуя все окна, поднялся наверх. Вижу точку доступа. Кивнув головой, я подошел к ней и через порт подключился. Постой так пару минут. Джуди замолчала, но я буквально чувствовал, как греется мой хром, непривычный к подобной работе. Минут 10 прошло, прежде чем я почувствовал, что Джуди закончила, и она тут же подтвердила это словами. Я закончила. Видеокамеры выведены из-под контроля противников. Теперь я могу кольцевать их во время твоего прохода по комнатам и коридорам и вновь выводить обычный поток данных, когда это будет нужно. Хорошая работа. Я вернулся к гарпуну и отсоединил его, после чего подошел ко входу в здание, точнее к выходу на крышу, который для меня является входом внутрь. Внутри чисто. Открыв люк, я спустился вниз, в одно из помещений и, быстро осмотревшись, убедился, что Джуди ничего не упустила. Пара шагов, и вот я уже около единственной двери из этой небольшой комнатки. Там чисто, у тебя 15 секунд, потом появится мусорщик. Я срываюсь с места и, прикрыв за собой дверь, быстро, но тихо бегу вперед. Вторая дверь слева, там пусто. Влетаю в комнату и, прикрыв за собой дверь, тут же ухожу в сторону, скрываясь в шкафу, который тут был. Жди. Минут 5 я провел в шкафу, пока наконец не услышал голос Джуди. Чисто. Я вылез из шкафа и вновь выбрался в общий коридор. Медленно и осторожно я пробирался по нему, еще дважды скрываясь от представителей банды Мальстрём. Серверная за этой дверью, там трое. Блядство, вырубить троих я не смогу. Джуди, ты сможешь вырубить их? Нет. Придется убивать. Погоди. Что? Могу их отвлечь. Скажем, в другое помещение уйдут. У нас будет пара минут на то, чтобы установить беспроводное соединение с сервером. А там я уже из него все выкачаю. Действуй. Тебе в соседнюю комнату, там никого и можно спрятаться. Понял. Я скрылся в указанной комнате, вот только она была не пустой. В ней в каком-то наркотическом бреду лежал мусорщик. И это немного напрягало. Джуди, о таком следует предупреждать. Поняла. Прости, я не думала, что наркоша в отрубе может стать проблемой. В целом, я, конечно, согласен, не может, но ни ты, ни я не знаем, сколько он в таком состоянии, так что не можем прогнозировать его приход в чувство. Хм, не подумала, бывает. Я подошел к наркоше и, подобрав инжектор, который он пользовался, поднес его к его рту и 5 раз активировал его. Наркотическое вещество тут же попало в организм, а спустя десяток секунд он забился в припадке. Это было обязательно? Да. Я протер инжектор, после чего аккуратно оставил на нем пару десятков отпечатков самого мальстримовца. Нам свидетели, даже случайные, не нужны, так что лучше быть осторожными и устранить возможную проблему еще до ее возникновения. Прошло около 10 минут, прежде чем Джуди дала мне разрешение идти в серверную, где я подключился к системам Мальстрёма, позволяя Джуди через меня проникнуть в их сеть. Хм, наградили тут. И на этом она затихла. Минута, две, пять, и только после 7 она вновь заговорила. Все, уходи, беспроводную связь я настроила. Можно будет удаленно все сделать, из помещения или здания, пока только из помещения, спрячься где-нибудь в соседнем, пока я работаю, я тебя проведу, а после не отвлекай меня. И она провела меня в одну из комнат на этаже, где я спрятался и принялся ждать. Следующие 3 часа я провел в нервном напряжении, в ожидании, что кто-то зайдет, что мне придется устранять противников, что поднимется тревога. Но все прошло достаточно тихо. Тихоня, у меня вопрос. Слушаю, я имею возможность не только нужные данные найти, но и в целом немного подзаработать, а после обнулить сервер. Я прикусил губу. Нет, не в этот раз. Реджина просила, чтобы о нас никто не узнал, по возможности, а опустошенные считают это все же знак, что кто-то до серверов добрался. А уж сервер зачищенный так и вовсе прямым текстом говорит, что тут кто-то был и что-то получил. Ясно? Тогда давай выведу тебя из здания. Хорошо. 7 минут и я покинул здание, а еще через 3 я уже был в тортике. Данные пересылаю. Я кивнул Джуди и тут же связался с Риджиной. Привет. Данные у меня, пересылаю. Угу, сработали тихо. Нас даже не заметили. Пришлось устранить одного наркошу, но я воспользовался его же инжектором, так что сойдет за передоз. Деньги не трогали, вообще никаких следов своего пребывания не оставили. «Хорошо, у тебя есть определенная репутация, так что проверять твои слова я не буду, но если выяснится, что твое пребывание там подняло шум, тебе придется вернуть дополнительную награду и выплатить компенсацию. Ты же это понимаешь?» «Понимаю, и именно поэтому не прошу переводить дополнительные бонусы сейчас. Проверь данные, а уже потом решай. Уверен, Реджина, деньги любит счет и не любит, когда к ним относятся несерьезно. Так что да, я уверен, бонус может и подождать». «Хорошо, перевожу награду, бонус придет позже. Почему-то я не сомневаюсь, что ты все сделал настолько тихо, насколько это вообще возможно». Связь прервалась, а мне на счет тут же поступило несколько тысяч, которые я разделил между нами всеми и перевел девушкам их доли. «Аво, а чего так немного? Чего?» Джуди удивленно посмотрела на Панам, которая понимала, что сумма совсем не впечатляющая. Реджина предлагала перевести сейчас бонус, но я настоял на проверке. Пусть сначала убедится, что все действительно выполнено согласно требованиям. Так что в течение недели она переведет бонус, и вот там будет действительно приятная сумма. «Блядь, и почему я раньше соло не стала? Ну теперь-то ты с нами, как тебе первое задание?» «Неплохо». Джуди покивала головой. «Особенно заработок. Если так все пойдет, я в конце месяца удвою сумму, которую посылаю деду и бабушке. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkornivan Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec Глава 16. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Дэвид, у меня к тебе просьба. Слушаю. Тебя, Реджина, надо помочь вершить справедливость. Есть в Кабуке один подпольный бойцовский клуб. Заправляет в нем некто Гудини. Его мало кто видел, но факт в том, что этот парень помимо всего прочего занимается работорговлей и продажей наркотиков. Я нахмурился. И вовсе не от того, что надо будет добраться до какого-то подпольного клуба, а от того, что такие задания я не любил. Задание на устранение. Одно дело, когда в ходе миссии тебе приходится устранять бандитов, и совсем другое вот так, лицемерно, да, но это мое лицемерие, и оно меня полностью устраивает. Как устраивает и то, что мои девочки не марают свои ручки в крови, а ведь за прошедший месяц мы уже больше 40 заданий выполнили, и поток миссий все не спешил уменьшаться. Все же Реджина пусть и не королева посмертия, к которой стекаются все самые жирные заказы, но она главный фиксер района, и только потому, что она не в состоянии обработать все заказы, что-то перепадает более мелким. Ну еще и потому, что не за все она берется. Например, за заказ разбить лавку торговца уличной едой, с оплатой в 500 баксов, она не возьмется никогда, да и я не взялся бы. В общем, заказов у нее много, я даже слышал, что она начала подкидывать работенку Ви, правда, та работает не очень часто. Они вместе с ее дружком Джеки работают дай создатель 3 раза в неделю, а вот запросы у них ого-го. Они хотят стать легендами Найт-Сити. Откуда я это знаю? Ну так я медосмотры прохожу у Вика, каждую неделю проверяю работоспособность Санди, как моего главного чита, благодаря которому я с начала карьеры не провалил ни одного задания. Ну и с Мести общаюсь, хотя с ней в основном девочки общаются. Сама же Мести девушка Джеки. Честно говоря, я беру с собой девушек на свои осмотры только по двум причинам. Во-первых, они и правда подружились с Мести и рады просто посидеть и пообщаться с ней. Да и сама Мести не против. В ее магазинчик мало кто заходит за покупками. В основном она имеет прибыль с аренды, так что посидеть и потрындить ей только в радость. Во-вторых, что для меня куда более важно, там девушки получают возможность сравнить меня, такого серьезного тирана, который заставляет работать каждый день кроме выходных, да и не по одному заказу выполнять, и того же Джеки, который даже на мотоцикл год копил. О каких-то романтических встречах с Мести там и разговора нет. Если свидание, то это она его приглашает и все устраивает. Хорошо, хоть мозгов хватает кафешки оплачивать. Но тут, как говорится, любовь зла, полюбишь и Джеки Уэллса. Так что Мести я могу только немного посочувствовать и сам создавать на фоне ее рассказов куда более привлекательный образ молодого соло. И у меня выходит. Даже Джуди уже поглядывает на меня с одобрением, хотя в последнее время она чем-то взволнована. И я все никак не могу понять, что же произошло в ее жизни. Однако надежда на то, что она сама все расскажет, есть, и я просто жду и поддерживаю ее. Эти размышления не помешали мне разговаривать с Реджиной. «Реджина, только ради нашего с тобой сотрудничества, но я надеюсь, что подобные задания все же будут обходить меня стороной в будущем.